Истрия, Хорватия. Матвеев мог сказать себе, что в очередной раз в Истрии. Только для него очередной раз означало строгую определенную последовательность. Закончить работу в определенные сроки. Просмотреть очередную игру любимой команды. Что-то ближайшее в ряду предстоящих задач. Когда он вздохнул полной грудью пьянящий морской воздух, улыбнулся. Я снова в Истрии. Он взял такси до Ровеня. Слева и внизу городки в венецианском стиле, ковры из цветов, бухты и скалистые берега, которые ласкают синие волны. Справа полуострова поселки и городки. И, конечно же, острова. Больше тысячи островов, совсем небольших клочков суши и просто скал, разбросаны по всему хорватскому побережью. Некоторые поселки подходят к дороге так близко, что на воротах домов можно разглядеть герб Истрии. Но чаще гербы Истрии и Венеции, козу и крылатого льва. Матвеев вспоминал эти символы еще в Москве. Он увидел в них потаенный смысл, наводящий на связь между Истрией и Венецией. Этот мост между двумя провинциями разных государств, разделенных водами Адриатического моря, но неразрывно связанных историей. Он твердо верил в то, что этот призрачный мост, будто окаменевший от определения «эвакуационный», выдержит нескольких человек. Его агент по имени Иво Фалкони назначил встречу в ресторане «Валентино». Матвеев увидел знакомые уже задрапированные плетеные кресла и подушки. Вечерело. Вот-вот служащие ресторана зажгут вечернее освещение, факелы. Лучший ресторан в Ровене. Кажется, в таком суховатом стиле ему впервые порекомендовали это заведение. Иво, лет 50, респектабельный хорват, одетый в светлый костюм, встретил Матвеева именно так. «Лучшее место на всем побережье». Полковник хмыкнул, здороваясь с ним за руку. «Даже гиды себя так не ведут». «А как ведут себя гиды?» «Гиды ведут себя как гиды». «Полагаешь, они всю дорогу улыбаются?» «Всю дорогу? Ну да. Я такого не говорил. Вижу, не рад встрече». Фалкони промолчал. Матвеев решил закончить мысль. Пока не зажглись факелы, он поднял стакан с коктейлем, даже не поинтересовавшись его смесью. Был уверен в одном — это лечебная смесь, насыщенная чистым воздухом, приправленная морским бризом. Давние знакомые, Матвеев и Фалкони, сидели в отдельной кабинке, закрепленной прямо на скале. Кабинка один в один походила на клетку ажурной работы, выкрашенную в белый цвет. Но больше всего она смахивала на кладбищенскую ограду, а два клиента в ней — на покойников, вылезших в этот вечер, подышать свежим воздухом, под живой джаз выпить целебную смесь. Но не об этом хотел сказать Матвеев. Также ему не хотелось поднять настроение собеседника, который явно не обрадовался приезду русского разведчика. «Море здесь удивительного синего цвета», — сказал Матвеев и простер руку со стаканом. Ива машинально отстранился, побоявшись, что полковник захочет засечь этот торжественный миг на своих наручных часах и прольет коктейль ему на дорогие штаны. Коричневые рифы походят на вершины скал в самом засушливом американском штате. Будто море затопило Америку, а на поверхности остались лишь коричневые вершины. Выжили лишь Маккена, его подруга, дочь судьи, кажется, и две скаковые лошади. «Я никогда не видел тебя таким». Ива даже не пытался подобрать определение, каким именно. Он смотрел на Матвеева, а тот любовался баркасами, приспустившими к вечеру белоснежные тенты. Ива не зря выбрал местом встречи этот ресторан. Тут можно разговаривать на любые темы, вольные, фривольные, запрещенные. Никто не обратит на тебя внимания, если ты даже грязно выругаешься и швырнешь официанта на острые скалы. И здесь каждый занят собой, собеседником или милой собеседницей. «Слышал, ты по-прежнему работаешь в ядролинии?» — сказал Матвеев, делая ошибку в произношении. «И дальше собираюсь», — буркнул в ответ Фалкони. «У меня там все схвачено». «Сколько мы не виделись?» — спросил он, рассматривая собеседника через потеки на высоком стакане. 3 года. «Много воды утекло. У меня сменились напарники, как здесь, в Ровине, так и в Венеции». «Погоди, я продолжу. Я знаю, что ты хочешь сказать. Венецианский пограничник так постарел за 3 года, что аж вышел на пенсию. Перебрался с семьей на материк, где и скончался. Его напарник, хотя и не был космонавтом, но покинул этот мир. Хорватский партнер куда-то сгинул. Уже 3 года его никто не видал. Без дырки в голове. Я прав?» «Кто его знает?» Ива пожал плечами. «У тебя деловое предложение?» «В точку попал», — фальшиво улыбнулся Матвеев. «Нужно вытащить сюда 6 заблудших». «У них проблемы с итальянским правосудием?» «Пока нет, но проблемы будут. У них украдут деньги, документы, водительские права». «Извини, что перебиваю, Саша. Всегда хотел спросить о твоем возрасте. Сколько тебе?» 50, 60, 70. Точно не помню. Так вот, я подготовил паспорта, ровно 6 штук. Они должны оказаться на венецианском пограничном посту». «Все 6 сразу? «Ну нет, конечно. Сначала границу перейдут 3 человека, через пару дней еще 3. Первая тройка — это молодые люди. На уме горные велосипеды, горные маршруты, акваминерали». «Спортсмены?» «Пошли по стопам родителей. Они профессиональные биатлонисты. Матери занимались лыжами, отцы — палками. Детям достались винтовки. Мое дело маленькое, оно ответственное. Наладить прерванные контакты и переправить 2 группы условных нелегалов. Заметь, я упустил с тобой и через тебя». «Ты всегда упускал эти мелочи?» Ива указал бокалом на клиентов ресторана, облюбовавших валун с плоской поверхностью. 2 возлежали на траве вокруг него, и было видно, что им неудобно. Остальные сидели, скрестив затекшие напрочь ноги. «Они заказали столик в ресторане, но забыли заказать стулья». Хорват допил коктейль, подозвал официанта и заказал водки. «Так что ты решил, Ива?» — спросил Матвеев. 5000 за клиента», — поставил условие Фалкони. «Ты сможешь обналичить деньги с кредитной карты?» «Для тебя сделаю это за 10%. Матвеев слазил в карман и передал Хорвату банковскую карту. «Предоплата. 1 3 паспорта ты получишь за день до переброски 1 группы. Это значит, что на ракете, отправляющейся в Венецию, должны остаться 3 свободных места. Ива постарался хмыкнуть незаметно. Но от Матвеева ничего невозможно скрыть. Он легко проник в мысли Хорвата. Он полагал, что не ошибается. Если бы он запросил по 20 тысяч за клиента и более высокий процент за обналичивание, у Матвеева нашлась бы другая карта. Она и была у него. Но он вытащил ее из кармана с ловкостью лохотрончика. Ива перешел на другой тон. «Что ты хочешь за нее?» 3 хорватских паспорта. «Запомни имена людей. Анжелина Мирович, Слава Мирович, Григорий Плиев. Им по 18 лет. Из кармана Матвеева появились фотографии Египти, Наймушина и Скобликова. Они вылетят в Италию из России и по российским паспортам. На пару дней задержатся в Венеции. Где тебе удобно передать им документы? На паспортном контроле. И его коротко хохотнул. Запоминай. Большой канал, пристань Сан-Дзаккария. О времени мы договоримся позже. Знаешь апартаменты Вилла Цисса? Спросил он. Еще бы! С энтузиазмом отозвался Матвеев. Отличные четырехзвездочные апартаменты. Знаю тихую улочку в старом городе, где расположен отель. Я снял тебе апартаменты со всеми удобствами. Таких всего три, и каждый занимает целый этаж. Если честно, я рад встрече. В свое время ты мог испортить мне жизнь, но не сделал этого. Я могу сделать это прямо сейчас. Фалкони снова рассмеялся. Матвею уже было не до шуток. Он решил использовать Фалкони дважды. Оружие. Он думал о подстраховке в этом вопросе. Ива у себя в Хорватии сможет достать любое оружие. Мне он не откажет. Но согласится ли переправить его в Венецию? На этот вопрос Фалкони ответил, пожимая плечами. Нет проблем. Оружие из Хорватии из рук в руки от хорватских продавцов. Покупать оружие у итальянской мафии, выбросить деньги на ветер и рыть себе могилу. Какое оружие тебя интересует? Три ствола с глушителями. Пистолеты? Да. Плюс бесшумные пистолеты-пулеметы для скрытого ношения. Ива повторился. Я никогда не видел тебя таким. Мне кажется, у тебя раздвоение личности. Тонко заметил он. Еще бы. Матвеев покачал головой. В таком случае я попросил бы у тебя всего пару пистолетов, но мне нужно в три раза больше. Ива задумался. И Матвеев знал о чем? О неприкосновенном коридоре, предназначенном только для эвакуации. Полковник начал сорить в нем, оставлять следы. Обычно так не делают. Хорват повторился в третий раз, чуть переиначив фразу. «Раньше ты был совсем другим». «Прошло столько времени, я мало что помню», — с улыбкой ответил Матвеев.